16 сентября в Центральном доме молодежи открылся 15-й Пиньянский международный кинофестиваль при участии зампредседателя Президиума Верховного народного собрания Ян Чунсуба, соответствующих работников, творческих работников и актеров киноискусства, трудящихся делегаций представителей участников фестиваля и членов международного жюри. На открытии были приглашены представители дипмиссий разных стран и международных организаций в нашей стране и их супруги, военные атташе, сотрудники культурных связей посольств разных стран и находящиеся с визитом в нашей стране иностранные гости. На церемонии представлены всех видов художественные и документальные фильмы, которые будут показаны в фестивале. Была вступительная речь, зачем объявлен кинофестиваль открытым. Поднят флаг фестиваля была рекомендация членов международного жюри. Были поздравительные речи, представленные премии фестиваля. Было выступление танцовщиц Государственного вокально-хореографического национального ансамбля. По окончании церемонии открытия ее участники посмотрели российский художественный фильм «Тихая погранзастава». В тот день оргкомитет кинофестиваля устроил в ресторане «Онню» банкет в честь участников фестиваля.